663. Сын мой, все совершаемое человеком запечатлевается в его ауре, и несет он на себе нестираемые знаки своих деяний. И хорошо, если ему нечего стыдиться. Приходит момент для каждого духа, когда обнаженную сущностью своей придется предстать перед другими сознаниями, и видно станет явно всем все совершенное на земле в тайне. Много мужества надо, много воли и твердости, чтобы не растеряться и не утерять достоинство духа и сознание силы своей, когда все столь тщательно оберегаемое и скрываемое от посторонних глаз станет всеобщим достоянием. Растерянность, стыд, ощущение своего ничтожества и малости властно овладевают человеком, и бремя позора становится невыносимым. Но достоинство духа надо все же сохранить, несмотря ни на что. Не судить, не осуждать не дано права никому, кроме высших, но они не осуждают. Они знают и сейчас каждого из вас именно таким, каков он есть, без покровов. Осуждать и глумиться, и злобствовать будут те, кто права судить не имеют. Вот перед ними-то и надо явить лик мужества, лик твердости, лик спокойствия, лик равновесия и полное достоинство духа, несмотря на то, что открыта книга свершений. Так же и близкие, увидев то, что не подозревали при жизни на земле, могут применить осуждение и вызвать стыд и страдания. И к этому надо дух подготовить и закалить его мысленно против возможных осуждений и отягощения осуждением со стороны тех, с кем связаны близко. Но силу в себе осознавший и утвердивший какую-то степень бесстрастия может пройти через эти тяжкие испытания, равновесие не утратив, и в этом будет победа. Чудище порога набросится на переступающего через него. Все мужество и спокойствие надо собрать, чтобы встретить лицом к лицу объективную сущность всех своих пороков и недостатков, выраженную в видимых астральных формах тонкого мира. Их надо встретить бесстрастно, и их надо победить. Потому будем закалять мужество на жизни, будем утверждать равновесие, спокойствие и бесстрашие перед лицом жизни. В духе будем учиться проходить через все, не теряя равновесия духа. И если оно состоялось, то не страшно же будет пройти, сохраняя его перед теми, кто его не имеет или не имел при жизни. При развоплощении нетрудно будет пройти обнаженным душою, если победа над собою состоялась, ибо победителя кто в силах судить? Значит, победы надо достичь любою ценою. Ибо чувство унижения и позора за сокрытые деяния свои непереносимо и невыносимо и жжет хуже огня. Но победитель себя, равновесие утвердивший, неуязвим никем и ничем. «Судите, если можете», — скажет он судьям своим добровольным. «Судите, если вы победили себя и достигли того, чего достиг дух мой в жизни земной, полной борьбы и страданий. Судите, если хотите, но знайте, что мне один судья, владыка. А вот вы, что для меня, поставившего владыку превыше всего, над всем и в том числе и над вами, мне он судья, а не вы, и суда вашего дух мой не признает». Мой путь дальше, и именем Его, меня позвавшего и признавшего меня сыном, несмотря на все мои недостатки, я повелеваю вам оставить меня и путь мне не преграждать. Не вашими именами, но Его именем я шел через жизнь, и Его именем устремляюсь и после смерти к Нему, к Владыке Света. И вы, преграждающие путь мой, вы мне не друзья, а потому прочь с моего пути». Друзьям же и близким скажи, вот я перед вами, каков есть, мой путь дальше. Кто хочет со мною идти, как шел при жизни, пойдем вместе. И разбойнику был обещан рай с владыкою вместе, и блудница приближена, путь никому не заказан. Я иду дальше, а вы, как мыслите, со мною или одни? Может быть, вы являете собою совершенство, тогда нам не по пути. Мне еще надо много жизней пройти, чтобы стать совершенным до какой-то степени, ибо совершенен лишь один Бог. Вы же при совершенстве вашем и хорошести вашей и оставайтесь. Я же должен еще много над собою поработать. Прощайте, друзья, но других не судите, ибо с осуждением вашим останетесь, а мне путь дальше, и нет уже времени копаться в отбросах земных».